Вы поняли, что я сказал? И перед Богом, и перед людьми. Потому перед Богом, не важно, какое вы стихотворение говорите, это от сердца. Но когда вы это стихотворение ни рифмы, ни ритма, ни смысла перед всеми, тогда стоп. Понимаете, о чем я говорю? Мы говорим, да перед Богом да, а передо мной нет. А я вижу настолько коряво, настолько нащепленно, неуклюже, настолько трудно его понять, это стихотворение. Поэтому две стороны смотрятся. Дома, в своей комнате, рассказываешь хоть 100 раз подряд. Но я уверен, вы не будете его 100 раз подряд рассказывать. Ну, еще это перед Богом, и хорошо. Доставь это стихотворение и говори 100 раз где-нибудь на скамейке в комнате. Не бывает такого, правда? Не бывает. Поэтому две стороны, и одна, и другая. И это будет по любви. Если вы выйдете и будете петь. Я не шут и не клоун, но когда помню, один брат пел, да еще за горло стоял. Когда там хохотали, это не пение. Вы тоже, наверное, помните. Когда вышел, да, голос старший, да еще и за кадык подергал. И тут какое тут благословение? С одной стороны, по любви. Ну, просится, дайте спеть. Ну, а когда вышел, спел. Да после ты не знаешь, и как это молитву. Ну, дом идти, гляну на эту кафедру, да вспомню. Смех разбирает. Поэтому просто мы люди, мы должны очень хорошо понимать, что мы служим не только перед Богом, но и перед людьми. И это немаловажная сторона. Это немаловажная сторона. По нашему пению, по нашему поведению, по нашим стихотворениям люди внешне судят о том, кто мы есть. Они не видят вашей духовности, они не видят, сколько вы молитесь. Они не знают, что вы пророки, и вас ценят. Но когда вы выдадите или псалом какое-то неуклюжее стихотворение, которое и первоклашка лучше составит, они этого не видят и не знают. Это другие знают. Они скажут, что они там. Ни таланта нет, нет никакого чувства. Ну, воскресы не выпускают таких людей. Поэтому я просто хотел бы сегодня показать эти две стороны. По любви. И хорошо делает пастор, если по любви такого брата скажет, брат, не иди сегодня, я тебя прошу. Не надо цирк устраивать. Это будет по любви. Не только к одному, но и ко всем. Поэтому просто вот это понятие любить. Впрочем, то, что я сегодня говорю, это не ново. Я уже об этом говорил. И, наверное, это третий раз повторю. Я просто хочу, чтобы поняли, потому что мы церковь. И вы знаете, вот за такие вещи очень много обид бывает. Очень много бывает обид. А я перед Богом. Я для Бога. Если только для Бога, то и дома. Как когда-то Алик Лобановский говорил кому-то, ты, брат, хорошо поешь, но пой так, что тебя не слышали. Это будет самое лучшее. Ты хорошо поешь, но пой так, чтобы тебя не слышали. Ну, это разумно. Это разумно. Поэтому... А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И это правда. Если учесть, что Иисус Христос умер за нас почти 2000 лет назад, то мы сегодня в этот мир пришли. Даже, наверное, нет тех, кто 100 лет назад пришел. Нету, правда? Может быть, 80 лет назад кто-то, может, и найдется. А даже 100-летних нету. Да, мы были тогда еще грешниками. И вот любовь Божья, это чистая любовь, она выразилась в том, что Иисус Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. И не только за нас, и всего мира. А то, что многие не приняли, это уже другой вопрос. Но Господа никто не упрекнет, что ты умер за своих избранных, которых ты назначил спасти, а за нас не умер. Иисус Христос умер за грехи всего мира. Поэтому ни один человек, который умер без Христа, не сможет сказать на суде, что я погиб только потому, что ты же за меня не умер. Иисус Христос умер за грехи всего мира. И для того, чтобы нам не заблуждаться впоследствии, мы это должны очень хорошо и накрепко запомнить. Но, мы поем псалом один христианский, но для многих жертва будет напрасна. Но она была. Вторая притча, как доказательство, то, что я говорю, соответствует Писанию. Вы помните, когда никто нашел на поле одну драгоценную жемчужину, и что он сделал? Купил только одно место или все поле купил? Он купил все поле. Из-за одной жемчужины, эта жемчужина есть Церковь Христова, он купил весь мир. Поэтому никто не оправдается из людей в своей гибели. Потому что это будет целиком лежать на его совести, на его свободной воле. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И Павел здесь, наверное, не напрасно употребил, что Бог свою любовь доказывает. Как-то в христианском мире было нарисовано какое-то вот такое неправильное понимание в отношении Бога. Что вроде Бог это рвался, чтобы судить. А Христос рвался, чтобы оправдать. И между ними как столкновение какое-то получилось. Когда говорим Бог, это страх. Когда Христос, немножко по-другому. А Священное Писание говорит, они были едины в этом намерении. Спасти человечество. Бог свою любовь доказал нам тем, что послал Христа. Если бы Отец не возлюбил, то Христос не пошел бы. Вы согласны с этим? Они не могут идти в разнобой. Они одно между собой. Но для нас сегодня, да, мы положили какой-то раздел. Да не мы положили, Священное Писание это сделало. И нам сегодня природу Бога нашим разумом очень трудно вложить, очень трудно разложить по полочкам. Мы употребляем различные термины, мы употребляем различные слова, чтобы эту истину показать и доказать. Потому что хотим, чтобы благословение Господне, значит, не обошло никого из нас. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Почему? На какой акцент спасения здесь апостол Павел делает ударение? Почему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева? Он поставил два события. Почему он их поставил? Потому что люди, которые уже оправданы кровью Христа, очень часто теряют веру в то, что Бог доведет до конца свою работу. Может быть, потому что где-то падают. Может быть, потому что где-то вера теряется. Поэтому Павел ставит, как противопоставляет два события, которые разделены огромным числом дней и лет. Вот. Если Бог нас оправдал или спас, когда мы были еще грешниками, то тем более теперь, когда оправданы, почему вы сомневаетесь, что Бог оставит, не доделает работу? Послушайте еще раз внимательно. 8-9 стих читаю. Это продолжение одной мысли, по сути дела. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Обычно люди кого читают? Кто достоин оправдания, кто достоин любви, тот, кто делает добрые дела. То здесь Павел говорит, поймите, что Господь вас настолько сильно любил, что совершил спасение для вас, когда вы были еще грешниками. То есть ничто уже не могло помешать. Что может помешать нам любить друг друга? Нам мешает наше неправильное отношение друг к другу. Грех, который мы делаем, правда? Вот, допустим, вы часто наблюдали из своей жизни. Вы наблюдали жизнь других людей. Были очень хорошие отношения. Покуда кто-то однажды что-то не сделал какое-то противное. И сразу же нарушились отношения. Правда? Мы таким образом теряем единство. Мы таким образом теряем друг друга. Таким образом разделение ложится между всеми нами. То есть здесь Павел говорит, что Христос или Бог возлюбил вас тогда, когда вы грешили и были грешниками. То есть ничего нельзя было добавить, чтобы его любого охладить по отношению к нам. Поэтому он и говорил, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Ибо если, 10 стих, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Смотрите, вот это две несопоставимые вещи. Обычно люди, особенно есть те сегодня народы и страны, где существует кровная месть. И там, если кто-то один из какого-то рода убил, это вражда становится между ними. Кровная месть, которая продолжается через десятилетия, через столетия. Уже давно, наверное, забыли, где было начало, но вражда в разгаре. То Павел здесь говорит так, послушайте меня внимательно, обращается к римлянам. Если мы примирились с Богом смертью Сына Его, если мы примирились с Богом, я сам придумаю ситуацию. Когда Сын Божий попал в беду, а вы его спасли. Раньше были врагами. Когда он увидел, что вы к Сыну так отнеслись, спасли его и стали друзьями. Это был один вариант. Но вы примирили смертью Сына Его, то тем более спасетесь жизнью Его. Это же интересно, что мы примирились с Богом через смерть Его Сына. Сегодня через смерть по вине людей вражда становится между людьми. А здесь Павел говорит, то если вы примирились смертью Сына Его, и тогда, когда были врагами и распяли Его, то тем более спасетесь, когда Он жив, и когда Он вас оправдал и назвал вас детьми своими. Это еще может для тех, кто сомневается в том, что Бог свою работу доверит до конца. Или для тех, которые думаете, что Бог якобы не знал, какие вы будете. Часто дьявол такие мысли и приносит. Если не совсем в такой форме, то похожей. Что он, Господи? Ничего не меняется. Все продолжается по-старому. До сегодняшнего дня ты меня не исправил, и навряд ли ты меня оставишь в будущее время. Или исправишь в будущее время. Как будто Бог не знал, какие мы будем. Он знал наперед, что мы будем падать, что будем грешить, что будем отрекаться, что будем еще что-то делать. Но Он видел, что мы будем и каяться тогда, и будем плакать. И будем бояться греха больше, чем боялись до этого дня. Поэтому он совершенно знал, что он делал, когда нас призывал первый раз, когда мы каялись. Он не был в неведении в отношении нашего будущего. И взял нас такими, какими мы были тогда, и какими видел на будущее время. Вот такие, как мы сегодня есть. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то чем более примирившись, спасемся жизни Его. И недовольны чего? Но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вы знаете, что никто и никогда так мощно и сильно не смог заступиться и оправдать преступника, чем это сделал Бог. И потом они говорят, с одной стороны, Бог судья, и Он будет судить. Но с другой стороны, мы хвалимся Богом, что Он через Христа дал нам спасение и примирение. Поэтому мы сегодня не можем просто дрожать, как перед палачом, но мы и хвалимся им. Потому что Он раньше был грозным судьей для нас, а сегодня через Христа, когда мы с Ним примирились, мы им хвалимся, Он стал другом нашим. Но другом в добром смысле слова, не для того, чтобы его унижать. К нему на «ты» и без разницы, что относиться, но к нему надо относиться с почтением. Это тоже надо знать, потому что на сегодняшний день есть некоторые такие учения, которые вообще считают нормальным разговаривать с Богом, как будто с другом, которого ты не уважаешь. Но даже друзей, которых мы уважаем, мы не будем бросаться словами, правда? Я вам приведу пример один. Я не унижаю тех братьев, но я это воспринимаю как неправильное поведение, неправильное отношение. Вот, говорит, Бог открывает мне, говорит, глянь на стену. Это один из братьев проповедовал в одной церкви. А я ему говорю, а что глядеть на стену? На пустую стену глядеть. Бог мне опять говорит, ну посмотри внимательно. Ты что думаешь, что я дурак глядеть на пустые стены? Это выдается за духовность. Это правда было, я не выдумываю. Я просто не называю имен, не называю, когда это было и где это было. Когда стихотворение говорит. История нам об этом позабыла возвестить, когда это было. Но так было. Это же ненормально. Или, ну ладно, не буду я дальше повторять, что часто бывает у нас. Но слава Богу, что не у нас. Не совсем у нас. Но я имею в виду, христиан бывает такое. Это ненормально. Несмотря на то, что мы примирились, то Христос сказал, я называю вас друзьями, но вы знаете, но это должны быть хорошие друзья, которые почитают и уважают друзей. Они просто бросаются ими. И тем более с Богом таким тоном и вот таким образом нельзя разговаривать. И недовольны чего? Но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Почему? 12 стих. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеку, потому что в нем все согрешили. Вот это такой вот, вот это говорит о наследственности. Это говорит о наследственности. Вы знаете, до недавнего времени просто о наследственности не думали и не говорили. И считали, что это ненормальное учение. Но в конце концов оказалось, да, до третьего, четвертого рода передается греховная наследственность, греховные пороки. И почему Павел это сформулировал так? Почему? Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеку, потому что в нем все согрешили. Конечно, я не знаком с генетикой, не знаком с наследственностью, но немножко знаю, настолько все это сложно, что где-то, не знаю, у каких кубиков вот вся эта наследственность заложена в человеке. Дублируется так сильно много раз, чтобы ничто не могло изменить. Многократно дублируется. Ну, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Допустим, считается, самые современные самолеты – это Боинги, да? И там дублирована система управления, дублирована управление именно двигателями. Если один глохнет, другой начинает работать. Дублировано все на случай сбоя. То вот наследственность. Какой рост должен быть у нас, что должно быть, оно дублировано многократно. И я помню, когда дед читал это число, но трудно представить себе. Потому, когда в Адаме согрешили, а в нем программа была заложена, вообще направление, то по всем родам пошел грех через Адама. Он сам стал грешником. Возьмите вы, капните в стакан с водой чернила. Оно ж расплотится не на одну капельку, правда? А растворится по всему. И все затравлено считается. Потому здесь Павел, не открывает этот закон. Наверное, его знали давно, но он еще раз напоминает. Почему? Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. И смотрите, мы сегодня можем сказать, все-таки что-то Бог не предусмотрел. Один человек. И это все разлилось на всех. А мы-то здесь при чем? Представьте себе, еще было по-другому. Сколько нужно было бы заместительных жертв? А там, как одним человеком смерть вошла в мир, так и одним человеком жизнь пришла в мир. Разумно, правда? Вот когда мы недалеко, мы ищем, кажется, а мы что, виноваты? Адам согрешил, а мы сегодня 21 век, а мы что, должны страдать? Насколько еще Бога мудро и разумно. Одним вошел, и одним и уйдет. Ибо, вот еще один стих, ибо и до закона грех был в мире. Слушайте, очень внимательно. Но грех не уменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобны преступлению Адама, который есть образ будущего. Знаете, что Павел говорит? Когда нет закона, то нет преступления. Что такое преступление? Преступление – это преступление закона. И преступление может быть только тогда, когда есть закон. Когда нет закона, нечего переступать. Но он продолжает одну интересную мысль. Но однако, говорит, люди умирали, потому что грех-то был. Поэтому не закон, по сути дела, произвел грех. А он просто открыл грех, что он есть. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменять, когда нет закона. Однако уже смерть царствовала. Почему? Потому что он был. И для того, чтобы смерть не царствовала, Бог дал закон, который раскрывал грех, чтобы люди не делали. Потому что закон... Здесь даже вот интересно написано, он как бы усугубил положение, но в самом деле он просто показал людям, кто они есть. Они жили и думали, что все хорошо. А когда Бог дал свой закон, оказалось, что не совсем хорошо. И мы сегодня знаем одну такую истину в отношении наших государственных законов. А раз, если ты преступил закон, то неважно, знал ты или не знал, да? Но ты переступил. А то, что ты не знал, этого никого не интересует. Но ты его переступил и будешь нести наказание. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Оказывается, в прошлом уже был образ будущего человека. И Христос просто пришел, чтобы вернуть человеку то, что он утирал. И даже более. Сделать его членами тела его. Это уже более. Когда Адам был сотворен, он был совершенным, но он еще не мог быть тем, кем будут верующие люди, спасенные через кровь Христа. Потому что Адам был образ будущего. Вы помните, я однажды, наверное, здесь, я говорил на молодежной конференции, проповедь на тему «Прогресс или деградация». Сегодня все кричат, что прогресс. А в самом деле в отношении Священного Писания это деградация общества. И Адам был настолько умным, и Бог ему положил под ноги вообще, помните? Овец и валов, также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Помните этот псалом? Его Павел цитирует в послании к евреям. И говорит, одну такую весомую добавку делает. Но говорит, ну ныне еще не видим, чтобы всем было покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус. Помните это место Писания? Так что Адам был, это не пигмей и не индеец, который бегал, так сказать, со страусиными перьями. Это был умнейший из людей. Но он потерял через грех все. Ну, не буду я сегодня много говорить на эту тему. Я бы мог ее раскрывать более и более, но когда мы смотрим Библию, смотрим историю, смотрим Писание, то люди деградируют. И сегодня много что утирали из того великого, чем пользовались древние. Сегодня не могут сложить такие пирамиды огромные, да? Говорят, как можно их поднять на такую высоту? Как можно такие глыбы камни в пустыню где-то там переместить? Говорят, нет у тебя, где у нас сегодня такой? Нигде. Откуда они возили? Да не только. Читайте Библию. У нас в школе учили, что нашли там доспехи каких-то рыцарей, так сегодня их, ну, на юношу такого надеть нельзя. То есть они были мелкие, мы сегодня выше становимся. А Библия говорит, что Ох, царь Вассанский, где-то был по 4 метра ростом. Почитайте его, это самое. Голиаф был 3 метра 15. Еще не ученые, которые работали, чтобы над этой теорией Дарвина, они говорили, что дарвинисты нас обманывали. Они говорили, что все находят, находят какого-то звена, да все маленькое. Вот они находили кости, они сейчас в музеях есть. И по этих костях берцовых, по рукам, говорят, высокорослые люди до 4 метров ростом были. Они уж показали, что это теория Дарвина, теория эволюции, правильно, они специально прятали это. И он показывает, вот, пожалуйста, что было. Да и Библия так говорит. Вы же помните, были на земле исполины, цены инаковы огромного исполинского. Представьте себе, ну хотя бы 3,15. Вот. Где-то балкон, до балкона головой подошел. Действительно, израильтяне поглядели, говорят, да мы же как пигмеи перед ними. Мы их не возьмем. Куда нам до них? И правда, мы, наверное, разбежали бы сегодня вообще, если такой человек зашел. И это уж не был, ну, как говорят сегодня, длинный, тонкий и прозрачный. Это был вот. Это были огромные люди. И поэтому как раз то Адам, он был совершенный человек. Бог несовершенного не творил. А в результате греха стали терять и красоту, и силу, и знание, и так далее, и так далее. Еще они еще достигли, то чего достигли? Расщепили атом, чтобы взорвать всю землю. Вот и достигли всего. И, наверное, Бог и отдал эти знания сегодня людям на сегодняшний день. А много что утеряно. О чем можно было много? Но это специальная тема. Я просто не хочу ее уписывать сюда. Но, наверное, уже без 12 минут мы уже будем приходить к заключению. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, то мы продолжим это.